Глава 19. Все еще пребывая в состоянии шока, Джосс, тем не менее, действовал как настоящий профессионал. Самолет был полностью подготовлен, все проверки осуществлены, меры безопасности удвоены, экипаж состоял из давних друзей, абсолютно надежных. В небе Марк не переставал думать то об отце, то о друге. Он цеплялся за счастливые мгновения, проведенные с ними, и отказывался верить в то, что они мертвы. Спасти святого Джона — это только детская мечта, но для Брюса у него, вероятно, еще была возможность что-то сделать, если только он тоже не убит, как и отец. Еще никогда перелет не казался ему таким бесконечным, настолько ему не терпелось выслушать объяснение Примулы. Оказавшись в вихре событий, Марк перестал что-либо контролировать. Он ненавидел это положение. Он походил на боксера со связанными за спиной руками, стоящего лицом к лицу с чемпионом мира в тяжелом весе. Ему оставалось только сбежать, но он не откажется от битвы. Миллард терроризировал его сообщениями, требующими быстрого ответа. Всемирная империя продолжала функционировать в своем ритме, не уважая даже кратчайшего периода траура. Марк на все ответил. У него было такое впечатление, что это дух его отца диктовал решение и открывал ему глаза. Наконец, Рейкьявик. Два Форда Бронко, готовые к худшим дорогам, уже ждали его. Исландские водители и хорошо вооруженные телохранители, работающие на банке и предприятия империи, находящиеся на этом большом острове. Естественно, имущество Брюса было под контролем, и его небольшой семье ничего не угрожало. Местный руководитель, высокий блондин с замкнутым выражением лица, выразил соболезнования новому шефу, и обшитые броней автомобили направились к поселению, затерянному в далекой глуши, где Брюс набирался сил в перерывах между расследованиями. Марк, как и его друг, обожал Исландию. Ежедневно или почти ежедневно здесь можно было наблюдать все виды климата, зависящие от постоянного ветра, более или менее сильного. Ни чрезмерного холода, ни чрезмерной жары, и всесилие вулканов, части из которых были покрыты льдом, всесилие, воспевающее невозможный союз огня и воды. Именно из-за гигантского извержения исландского вулкана Европа конца XVIII века пережила такое сумасшедшее изменение климата, приведшее к голоду. И наиболее ярким и грозным следствием этого стала Французская революция. Так что нельзя недооценивать гнев исландских вулканов. Исландцы — странные люди. Половина года у них без дня, другая — без ночи. Чемпионы по количеству прочитанных книг на жителя, ввиду необходимости чем-то занять свой досуг, чтобы восполнить месяцы бездневного освещения, с небольшой склонностью к крепкому алкоголю, которая по завершении серьезного экономического и банковского кризиса привела к тому, что государство больше не платило своим кредиторам, англичанам и голландцам, и вынуждено было забрать свое заявление о вступлении в Европейский Союз. Трасса 36 была сносной. В 42 километрах от Рейкьявика автомобили направились по трассе 360 уже на хорошей скорости. Вдалеке виднелось крупнейшее из исландских озер – Кингвадлаватн, окруженные болотами. Поблизости самое священное место в стране. Тингведлир, площадь парламента, где, начиная с 930 года, законодательная ассамблея разрабатывала законы, распространяющиеся на все население. В 1974 году праздник, на котором присутствовало 30 тысяч человек, ознаменовал собой 11-е столетие первого парламента. Трасса 37 — настоящая трясучка. Она была полностью в стиле Брюса, неровной и неприветливой, пейзаж казался негостеприимным. Рябины и клумбы горячавок окружали красно-зеленый дом у подножия горячего источника, где купались круглый год, а отопление в доме обеспечивала система каналов. Путь к конвою авто преградил забор. Двое вооруженных парней направились к первой машине. Из нее вышел высокий блондин и переговорил с ними. «Все чисто», — сказал он Марку, — «поехали». Наследник империи пошел по дорожке, ведущей к широкой деревянной террасе, посреди которой стояла джакузи. Там плескался мальчишка. «Как дела, Брюс-младший?» «Марк, нырнешь?» «Я немного спешу». «Ты вовремя. Мама как раз готовит торт». Марк и этот десятилетний плут были настоящими сообщниками. Сын Брюса, будучи превосходным шахматистом, технарем по складу ума, хорошим футболистом, шутником, терпеливым малым, очень смышленым, воплощал настоящее счастье в жизни. Они вели с Марком долгие беседы о природе, животных, человеческой глупости и будущем планеты. С отцом-шотландцем, матерью-камбоджийкой и своей вулканической родиной Брюс-младший чего-то достоил. На пороге Примула с Данте и Вергилием двумя громадными ньюфаундлендами по бокам.